Может быть, у меня старческий склероз или что-то в этом роде, а? Или мне просто приснилось, что я приказал тебе идти домой? Никак нет, сэр. Тогда за каким чертом ты отправилась в больницу? Я должна была взять у Ринара показания, шериф, — ответила Анни. Не следует напоминать мне инструкцию, помощник шерифа Бруссар, — резко прервал ее Гас. Ты что, полагаешь, что я с ней не знаком? Когда я отдаю приказание что-то сделать, Бруссар, у меня есть на это основание. Он нагнулся к ней и немного сбавил тон. Иногда надо как следует разобраться в ситуации, прежде чем поступать, как предписывает должностная инструкция. Ты понимаешь, о чем я говорю, помощник шерифа? У Ани от напряжения окаменели все мускулы, но она не сдавалась. Я видела, как Ник Фуркейт избивал Маркуса Ринара, шериф. Меня мало интересует, что ты видела. Я говорю, что ты не знала всех обстоятельств. Ты не слышала звонка грабителей из этой части города. Тебя там не было, когда правонарушитель сопротивлялся аресту. Анни не сводила с него глаз. Вы хотите сказать, что меня не было вчера вечером здесь, когда все пытались состряпать правдоподобную историю? Наконец произнесла она, понимая, что провоцирует гнев Ноблие. Вчерашний поступок Фуркейда вне закона. А то, что Ринар сотворил с Бишен, это по закону? Разумеется, нет, но... Выслушай меня внимательно, Анни. Намного спокойнее и мягче, произнес шериф. Он отступил назад и присел на край письменного стола. Мир нельзя поделить на белое и черное, Анни. В нем очень много серого. Я не хочу сказать, что оправдываю поступок Фуркейда. Я хочу сказать, что понимаю его. Ты не должна совершать опрометчивых поступков. Не стоит пытаться арестовать детектива. Не нужно ехать в больницу брать показания, когда я приказываю тебе отправляться домой. Я не могу изменить тот факт, что я была там, шериф. Или что Ренар видел меня на месте происшествия? Как бы все это выглядело, если бы я не взяла у него показания? Это бы выглядело так, что он перепутал ход событий, или что мы даем ему время прийти в себя, прежде чем снова беспокоить его. Или что мы попросту игнорируем жертву жестокого избиения только потому, что это дело рук полицейского. Или пытаемся выиграть время, чтобы состряпать правдоподобную историю, — добавила про себя Анни. Она отвернулась и стала смотреть на стену. Блестящее доказательство отличной карьеры Огюста Ноблие. Вот фотографии шерифа, когда он был помоложе. Улыбается, пожимает руку губернатору Эдвардсу. Потом целый ряд снимков менее известных политиков и знаменитостей, побывавших в округе Парту во время правления шерифа Ноблие. Анни раньше всегда уважала его. «Что сделано, то сделано, и мы с этим справимся, помощник», — закончил Ноблие с таким видом, словно это Анни нарушила закон. «Дело в том, что мы бы разобрались с этой ситуацией лучше, если бы ты действовала со мной заодно. Понимаешь, о чем я?» Анни промолчала. Не стоило напоминать, что ей не позволили быть с ними заодно, а просто захлопнули дверь у нее перед носом, исключили из дела, словно она была посторонней. Теперь Анни не знала, что лучше — быть выброшенной из дела или участвовать в сговоре. «Я не хочу, чтобы ты говорила с журналистами», — продолжал Ноблие, обходя стол и устраиваясь в большом кожаном кресле. «И ни под каким видом ты не должна говорить с Кадроу. Поняла меня?» «Так точно, сэр». «Никаких комментариев. Вот что ты должна отвечать. Справишься?» Да, сэр. И что важнее всего, я не хочу, чтобы ты говорила с Маркусом Ренаром, уяснила? Да, сэр. Ты была не на дежурстве, поэтому не слышала сообщений о грабителе в этом районе. Ты случайно наткнулась на них и вмешалась в ситуацию. Так все было? Да, сэр, прошептала Анни. Ощущение тошноты поднималось у нее в желудке, словно дрожжевое тесто. Но Блей минуту молча смотрел на нее. «Откуда Кадроу узнал, что ты пыталась арестовать Фуркейда? Он уже с тобой говорил?» «Адвокат оставил сообщение на моем автоответчике утром, пока я бегала». «Но ты с ним не говорила?» — уточнил шериф. «Нет». «Ты говорила Ренару, что арестовала Фуркейда?»